Глава 29. Двери замковых кладовых следует подбивать медью, дабы крысы их не прогрызли и не проникли внутрь. Там же. «Девчонка!» — резко и зло сказал Альф, когда они уже подходили к кормильне. До этого Саврянин не произнес ни слова, а друзья, чуя его настроение, не навязывались. «Ждет она чего-то! Чего? Что действительно Хольга с небес спустится и с любимым ее обвенчает?» Рыска, в первый момент решившая, что речь идет о ней, опешила. Она-то думала, что Альк остался доволен успешно завершенным походом. И разве можно говорить о своей царевне, будто о простой девке? Рыска и то ее величием прониклась. «А что она может сделать?» — вступился за Есенару Жар. «Власть в руках у ее матери, а сама царевна в них ничего тяжелее цветочка не держала. Что-то сделать можно всегда, и Шарис ваш такая же тряпка». Взял да стукнул бы кулаком по столу. Альк показал царевичу пример, сорвав досаду на подвернувшемся столбе. Навес вздрогнул, шумно вспорхнули испуганные голуби. А лучше папаше своему поплеши. «Альк!» — ужаснулась девушка. «Ты чего такое говоришь? Он что, по-твоему, родного отца убить должен?» «Он должен не дать ему убить тысячи других отцов, матерей и детей. А как он это сделает, его забота. Главное, не сидеть и не хлопать глазами в надежде, что все само собой рассосется». «Вон даже это!» — Альт пренебрежительно кивнул на рыску, хотя вроде с ней и разговаривал. Закопошилась, когда припекло. «Ну и что из этого вышло?» Жар шутливо дернул подружку за кончик пыльной косы. «Уж точно лучше, чем до смерти коровам хвосты мыть. Хоть на человека похоже стало. Со спины». «А ты наоборот зря из послов ушел!» — обиделась рыска. «Раз такой умный, взял бы да научил царей, как правильно странами править, а то со стороны легко браниться. Когда божиня раздавала бабам мозги и титьки, ты встала не в ту очередь», — не выдержал Альк. «Что, надо было выбрать титьки?» — огрызнулась девушка, тоже доведенная до белого коленя. Саврянин уставился на нее тяжелым, немигающим взглядом. Рыска вжала голову в плечи, но глаза не отвела, про себя с ужасом понимая. Сейчас он ее так отошьет, до вечера не отмоешься. Однако Альк неожиданно спокойно сказал: «Знаете, идите-ка вы домой. А ты?» «Есть еще одно дело, личное». Белокосый сунул в Жару гитару, развернулся и исчез в одном из переулков, прежде чем друзья успели опомниться и толком его расспросить. Поле боя, впервые оставшееся за рыской, больше смущало ее, чем радовало. Расхаживая по маленькой комнатушке на втором этаже, внизу гомонили, стучали кружками, тянули песни подвыпившие совряне. Девушка старательно распаляла себя воспоминаниями. «Это со спины? Все девки одинаковы? Как же?» Говорит, будто о собачках. Свистнул, прибежали, на задние лапки встали. Получалось плохо. Алька все не было, и без него рыску больше грызла тревога, чем злость. «Ругаться с этой крысой, что плевать против ветра!» С досадой бросила она, в сотый, наверное, раз выглянув в окошко. «Я бы даже сказал, нужду справлять», — поддакнул сидящий за столом Жар, развлекаясь возведением столбика из оставшихся у них денежек. «Одна мелочь, но вора это не печалило. Есть же еще браслет, причем большую». «Нет, ну скажи, сволочь!» «Сволочь, сволочь! Редкостная!» — утешил ее друг, осторожно поднося к столбику очередную медяшку. «Да что она себе воображает? Сам сплошной недостаток, а надо мной вечно издевается!» Рыска задела бедром край стола и зашипела от боли, потирая ушибленное место. «Но он тебе все равно нравится», — печально заключил вор, глядя на раскатившиеся монеты. «Еще чего?» — опешила девушка от такого поворота разговора. «Того! Я же вижу, как ты на него смотришь!» Жар сгреб деньги в кучу и начал все сначала. «Никак я на него не смотрю!» «Во-во!» Ошарашенная рыска вцепилась руками в подоконник, высунула голову наружу, чтоб обдуло ветерком. Постояла так несколько щепок. «Жар?» «Эй?» — рассеянно откликнулся друг. «А как он на меня смотрит?» «Мужчина-то по-другому». «Чего?» «Там не глядеть, а щупать надо», — глубокомысленно пояснил вор. «Вот зараза!» Монетки опять зазвенели по столу. Девушка растерянно провела правой рукой по предплечью левой, поправляя задравшийся рукав. Наткнулась на браслет. Ее снова кольнуло беспокойством. «Как думаешь, сколько он стоит?» Вор с удовольствием принял побрякушку, покачал на ладони. Тепленький, тяжелый, ух и приятное ощущение. Поднес к свету, любуясь игрой камней. Сотню златов без вопросов дадут. С вопросами и полторы взять можно. Но Рыска, вместо того, чтобы порадоваться вместе с другом, побледнела еще больше. «Жар!» — прошептала она, судорожно хватаясь за край стола. «Мне кажется, он сказал домой вовсе не про кормильню». Дом почти не изменился, только черепицу переложили. Была темно-красной, стала серо-синей, будто новую шапку надел. Хлопнула дверь. По крыльцу в припрыжку сбежал мальчик лет 6-7 в чистенькой одежде с зажатой в руке рогаткой. «Таш, куда?» — отчаянно понеслось ему вслед. Мальчишка даже не оглянулся, припустил вдоль улицы. Только белые косички по спине хлещут. На крыльцо вышла старушка-служанка, покачала головой, поухала. Алька, стоящего в переулке, она не заметила. Не то уж зрение. Саврянин отвернулся. Не стоило сюда приходить. С самого начала знал, что не стоило, но не удержался. «Что ж, отлично, все идет своим чередом. Вон как племянник вырос, есть кому продолжить славный род Хаскилий. Теперь можно со спокойной совестью заняться достойным завершением своего». Альк не питал ни малейших иллюзий. Райлез его не отпустит, ни добром, ни силой. Наоборот, что угодно Сашею отдаст, лишь бы заполучить обратно. И кого угодно. За завтраком Саврянин на пару щепок вышел из кормильни и попросил прислужника перевести смерть с ее вьюками в другой коровник. Если друзья начнут расспрашивать, куда она пропала, пусть говорит, что хозяин забрал. У Алька все-таки был предел тому, что он готов отдать. «Эй, ты, в белой рубашке!» Пришлось обернуться. По улице, кроме Алька, шли только купец в расстегнутом по случаю жары кафтане, да баба с двумя ведрами воды. А еще, говорят, хорошая примета. Окликал его путник, молодой мужчина на худой сонной коровенке. Видать, выходец из вески. Лицо круглое, нос будто из краюхи сделан, волосы пыльно-русые. Пожалуй, он был ровесником Алька, недавно покинул пристань. Но белокосый ощутил себя старше лет на 5, а то и 10, и поглядел на путника чуть ли не с жалостью. «Чего? Тебя случаем не Альк Хаскиль зовут?» Белокосый подавил ухмылку. Парень был еще глупее, чем казался с виду. «Нет», — нахально ответил Альк, не останавливаясь. Путник озадаченно уставился на его спину, прислушался к дару, потом еще раз, на всякий случай. Не может быть, чтобы мимо него вот так запросто, средь бела дня, прошел беглец, которого уже месяц разыскивают все пристани. Белокосый почти дошел до перекрестка, когда путник наконец решился и возмущенно заорал. «Врешь!» «Да, не выгорело», — разочарованно пробормотал Альк себе под нос, прибавляя шагу. «А ну стой!» — круглолицый подхлестнул коровенку. Купец шарахнулся к стене. Баба ойкнула и выронила ведра. По мостовой зажурчало, плеснуло под копытами. Невозмутимым остался только собственный беглец. Путник с крысой против ведуна, как ведун против обычного человека. Есть только одно «но». Люди знают, в чем сила путников. Альк знал, в чем их слабость. Выжигать свечу ради его поимки парень не станет, побоится. Вдруг и разбойника упустит, и крысу угробит. Так, по мелочи крутить будет. Значит, надо вести игру таким образом, чтобы шансы путника на победу ни разу не превысили 1 к 10. Как с Рыской на мечах рубиться. Будь ты хоть трижды ведунья, а победит все равно воин. Альк любил столицу и был уверен, что она ответит ему взаимностью. Коровенка выбыла из погони уже на 2-м переулке. Поворачивать туда на всем скаку оказалось неудобно. К тому же скотина боялась узких темных проходов и с испуганным ревом сдергивала голову, топчась на месте. За спиной Алька зашлепали подошвы. Надо признать, бегать путник умел, не успел еще раздобреть на сытных ведуньих хлебах. А вот умеешь ли ты, дружочек, лазить? У первой же подходящей бочки с цветами белокосый подпрыгнул и, безжалостно смяв пышную шапку листвы и лепестков, забрался на крышу дома. «Ты что делаешь, крыса?» Возмущенный вопль оборвался. Хозяйка увидела путника, доконавшего ее любимую клумбочку, и испуганно захлопнула ставню. Дожидаться его у трубы беглец не стал. Лавка ростовщика, баня, доходный дом, курятник. Это оказалось даже легче, чем в детстве. Ноги у Альки стали длиннее, мышцы крепче. Отмахав с дюжину крыш все выше и выше, Саврянин остановился на гребне здания суда, обернулся. Путник спекся уже на курятнике, стоял, держась обеими руками за шпиль. Соответствующий заведению флюгер очень символично покручивался над неудачливым преследователем и тоскливо глядел беглецу вслед. Альк юрнически ему помахал, развернулся и стал спускаться по скату с противоположной стороны, без труда удерживая равновесие. Можно спрыгнуть на балкончик, а там спокойно войти внутрь. Здание-то публичное. И спуститься по лестнице, как порядочному горожанину. Да только на этом доме черепицу за 7 лет так и не поменяли. За балкончик Саврянин все-таки уцепился. Снизу. За декоративную сосулку с треугольным наконечником, по которой не взобраться, слишком скользкая. Лицом к соседнему дому, до которого хорошо бы прыгать с разбегу, и немалого. Палисадники под ногами орали коты. Им было хорошо. Альку не очень. Это тебе не по земле ходить, когда постоял щепочку и отдохнул. Чем дольше висишь, тем сильнее ноют руки и немеют пальцы. Так и так падать, решил Саврянин, и, раскачавшись, что есть сил, бросил тело вперед. Как ни странно, долететь до соседней крыши удалось, даже ухватиться, но отпраздновать победу белокусый не успел. Жёлоб с душераздирающим хрустом выдрался из стены, разворотив нижний ряд черепицы, а потом и вовсе сломался посередине. В доме закричала женщина, кто-то с проклятиями ринулся к окну. Альку, впрочем, это было уже до задницы. Он летел вниз, и сдавленный крик истончался быстрее, чем просто с расстоянием от крыши. Кошачья парочка разлепилась и прыснула в стороны. Кот, как увы большинство мужчин в подобной ситуации, без оглядки, а вот кошка отбежала на несколько шагов и остановилась. Поджарая, дымчато-пятнистая, с черной каймой по ушам. Только рыстьих кисточек не хватает. Она уставилась на запутавшегося в кусте Алька дикими круглыми глазищами и тут же сощурила их от возмущения. «Какая-то крыса!» «Уррррр!» — закипела под белой манишкой. Альк вздыбил шерсть и оскалился. Он еще не успел толком опомниться от падения, пусть и изрядно смягченного ветками. «Какая-то кошка!» Серая хлестнула хвостом, принимая вызов. Задавленным ею крысам хозяин давно потерял счет. Бывали дни, когда на пороге дома лежало по 3-4 штуки, да все здоровенных пасюков. Альк бросился первым, прямо в морду кошки. Та попыталась сбить его лапами, не смогла, и враги клубком покатились по земле, шипя, пища и визжа. Закачались окропленные кровью листья. Крыс был проворнее, но кошка сильнее. Ей с огромным трудом удалось таки поднять врага под себя, сомкнуть клыки на хребте, силясь прокусить его насквозь, чтобы в следующий миг обнаружить себя висящей на спине у человека. Альк медленно повернул голову. Желтые глаза встретились с медовыми. Неизвестно, у кого более звериные. Потрясенная кошка прижала уши, беззвучно разъявила пасть и отлепилась, кулем брякнувшись на землю. Саврянин занес было ногу, чтобы пнуть ее как следует, но в последний момент передумал, еще и босую ступню когтями подерет, и только злобно цыкнул: «Брысь отсюда, дура!» Кошка подскочила и наддала ходу резвее, чем если бы действительно пнул. Похоже, кто-то из горожан навсегда лишился прекрасной красоловки. Альк торопливо собрал расшвыренную по кустам и земле одежду. На него уже глазели с улицы и из окон. Хотя что произошло, никто не понял. Ветки закрывали. Слышны были только возня и кошачьи крысиные вопли. Хорошо, хоть обратно почти сразу превратился, стиснув зубы, думал белокосый, путаясь в штанинах под смешки зевак. Но только сунув голову в воротник, сообразил, чем может быть вызвана такая удача. Когда Альк ворвался в комнату над кормильней, она давно опустела. На полу рыбьими чешуйками блестели раскатившиеся по всем углам монетки. Один стул лежал на боку. Больше ничего не пострадало, только вещи друзей исчезли. Жестокой кровопролитной битвы тут не было, просто неравная. Хозяин кормильни, схваченный за грудки, клялся и божился, что за постояльцами пришли друзья. Ласково вывели под ручки. Все вместе сели на коров и уехали. Куда? Да вон туда куда-то. А о чем они между собой говорили? Неужели ни одного слова не расслышал? Так по-рентарски же. А выглядели как? Да так и выглядели. Стриженные все, морды круглые. Мужик искренне не понимал, почему должен интересоваться погаными чужеземцами. Сколько их было? 6. Альк выпустил кормильца, на помощь которому уже спешил вышибала. Но, видя, что все обошлось, резко замедлил шаг. Ведун даже не обратил на него внимания. Столбом застыл посреди заведения, невидяще глядя в пол. Если бы гостями царевны заинтересовалась саврянская служба, проследив их от дворца, это полбеды. Альк хотя бы знал, где их искать. Хоть и пришлось бы поунижаться перед влиятельными знакомыми, чтобы друзей отпустили. Но куда и зачем их могли уволочь рентарцы? Столица велика, укромных мест в ней уйма. Людей под 100 000. Дар путника тут бессилен, как и нюх охотничьей собаки посреди рыночной площади. Слишком много следов перекрывают нужные. Опять-таки, можно привлечь тайную службу с доносчиками среди нищих и воров. В конце концов, разыщут нору чужаков. Однако будет слишком поздно. Нору, где моя корова? Саврянин вскинул голову, приняв решение. Сейчас приведут, господин, обрадовался хозяин. Съезжает. Но Альк, дождавшись коровнюха со смертью, только снял с седла длинный сверток, а животное велел отвезти обратно. Еще и денег за постой дал. Вернувшись в комнату, белокосый замкнул дверь и на всякий случай подпер ее стулом. Окно напротив распахнул. На пыльном в разводах подоконнике отчетливо отпечатались рыски на ладошке. Альк пригляделся. Разводы были паутинкой крысиных следов. «Отлично!» — пробормотал он далеко не радостным голосом, смахивая пыль и хлопьями обтрясая ее с руки. «Забраться на крышу не составит труда. Дома стоят плотно. Однако вылезать прямо сейчас саврянин не стал. Отошел к постели. Надел перевязи с ножнами, покрепче затянул ремни, переплел косы, проверил шнурки на башмаках, пояс. Не хватало еще, чтоб развязались в самый важный момент. И сел на пол, прислонившись спиной к кровати, и запрокинул голову на ее край. Каким, однако, ценным даром наделила его Хольга? Точно знать, глупость ты совершаешь или нет? Знать и все равно сворачивать под указатель только для полных идиотов. Альф горько усмехнулся. А рыска-то была права, от его умения играть на гитаре оказалось куда больше проку. Удовольствие так точно. Несколько щепок саврянин смотрел на закопченный потолок, заставляя себя сосредоточиться на одной единственной мысли, чтоб она уж точно из головы не вылетела, а потом закрыл глаза.